Алексей Грибанов. Санаторий. Глава первая. Конец апреля в этом году выдался довольно теплым и дождливым, отчего молодые листочки и трава бушевали зеленью. Это обстоятельство Михаила радовало. Единственное, что его немного омрачало, он не застанет дома майские праздники, так как директор, а попросту босс, отправил его в командировку. Выйдя из вагона на 230-м километре, он выдохнул полной грудью чистый воздух, наполненный запахом хвои и сосновых смол. «Да и фиг с праздниками. Кум и братан понимают, я ведь не по своей воле не буду с ними. Зато 1000 баксов командировочных. Такое у меня впервые, так это помимо месячной зарплаты. Вот только что это за санаторий, что так щедро отлистает кругленькую сумму, это только мне. А Егорычу? Сколько же директор поимеет на мне? Попахать, конечно, придется за такие-то деньжища, но оно того стоит», — рассуждал мужчина, направив взгляд за угол одноэтажной постройки. Пара шагов, и он вошел на небольшую площадку, выровненную слоем щебенки, на которой в тени высоких сосен стоял крутой черный джип. Михаил огляделся вокруг себя. Синяя «Жигули», в которой села молодая пара, уже отъезжала. Еще одна, только пожилая пара, вышедшая, как и он, и молодые люди на этом же Д-пункте, направилась по тропинке в лес. Значит, где-то неподалеку должен находиться поселок, либо дача. Около джипа стоял высокий мужчина кавказской внешности. «Ну, если тут больше никого нет, кроме меня и Крутяков, то они точно по мою душу», — подумал Михаил и зашагал к ним. «Доброе утро, Михаил!» Туша сигарету носком дорогих туфель, обратился мужчина. «Да, вы Ренат Трофимович?» «Он самый. Прошу в машину», — сразу предложил тот. «А сумку с инструментами?» — спохватился Михаил. «Я же вашего начальника предупреждал, нужный инструмент у нас есть». «Ренат Трофимович, со мной то, к чему привык и ни на что не променяю». «Что же это такое?» — улыбнулся мужчина. «Разводные ключи и пара универсальных. Это вам не китайский ширпотреб. Блестящие, красивые, а в деле говно». «Хорошо, это еще одно доказательство, что твой босс направил к нам не дилетанта и не алкоголика. Кстати, как насчет выпивки на рабочем месте?» «Сразу предупреждаю, у нас с этим строго. Выпить любит любой мужик, и я не исключение. Но на работе не пью». «Вот и здорово. Ты мне уже нравишься. Поехали. И просто, Ренат». 40 минут они двигались по асфальтированной дороге, окруженной со всех сторон то смешанным лесом, то сосновым. На их пути попался один лишь поселок и один дорожный указатель с указанным расстоянием до пионерского лагеря «Лесная песня». Михаил на протяжении пути не проронил ни слова, наслаждаясь природной красотищей. В Светогорске он отдыхал пару раз, но здешние места ни на йоту не уступали Светогорску. Он молчал, как молчали и водитель, и заказчик. Наконец, джип свернул с асфальтированной дороги и поехал по грунтовой, которая как змейка петляла среди густого смешанного леса. Солнце практически не пробивалось через плотность крон, отчего вокруг царил полумрак. Но вскоре смешанный лес постепенно редел, переходя в сосновый. Дневной свет стал ярче, а видимость четче. Красота! Коричнево-оранжевые стволы, почва, устеленная сосновыми иголками, зеленые лапы ветви, застывшие где-то высоко под небом. Никакого подозрения на что-то неладное у Михаила не было. Только один позитив. Но до того момента, пока не задал вопрос, чуя нутром, что вот-вот они приедут к месту назначения. «Рената, а на какой стадии завершения ваш санаторий?» В ответ минутная пауза. и как-то странно переглянулись водитель и заказчик. «Он был запущен весной прошлого года». «Весной?» – протянул Михаил, вводя в легкий ступор. «Какие-то проблемы?» Михаил не сразу смог ответить, так как пребывал в недоумении. «Я думал, санаторию всего год. Блин, не понимаю, какие могут быть загвоздки в совершенно новых трубах и во всем остальном. Поправьте меня, если что. Ведь канализация и водопровод – все пластик?» «Разумеется». «Ох и ах. Тогда в чем подвох? Какого лешего вы меня вытянули аж на 2 недели?» «Ты сантехник, Михаил, рекомендованный нам приличным человеком. Вот ты и должен во всем разобраться», — ответил Ренат ровно в тот момент, когда из-за крутого поворота джип через открытый шлагбаум и охранный пост въехал на парковочную площадку санатория. Глаза Михаила уставились на П-образное трехэтажное здание. В иной ситуации вид санатория и все, что находилось вокруг, его привело бы в безмерный восторг. Но вместо этого его мозг опошился в куче подозрений. Масло в огонь подливал и тот факт, что при повороте на грунтовую лесную дорогу он не видел указателя на присутствие санатория в этих сосновых чащах. На автомате Михаил вместе с другими пассажирами вылез из машины и, держа в руках свою сумку, наблюдал за представившейся сценой. Как только их джип остановился, из двери здания как-то спешно вышел батюшка со своим помощником по цеху. Они сразу же направились к заказчику. «Доброго здравия, Рафимович!» – забубнил Святоша, словно отпевал кого-то. «Иван, отец Афанасий!» Проговорив, заказчик уперся в него взглядом, будто чего-то требовал. «Провели обряд освещения, начиная с чердачного помещения и заканчивая подвалом. В каждой комнате поместили иконы, в бассейне и в фонтан вмонтировали серебряные кресты, привезенные из Святогорской лавры». «Благодарю, отец Афанасий», — сказал Ренат, протягивая тому зеленый. «Мы же на связи?» «Да, сын мой», — залепетал батюшка, не отрывая пылавших глаз от пресса баксов. «Если понадобится с Божьей помощью его верного слуги, то бишь меня, и дьявола приструним». После увиденного и услышанного у Михаила возникло единственное желание – свалить нахер отсюда. И он бы это сделал, если б в заторможенном состоянии не услышал голос, обращенный к его персоне. «Михаил, прощу за мной». «Не-не-не-не-не. Не сдвинусь с места, пока все мне не объясните. Зачем я здесь? И что освещал поп? Вернее, хера он это делал? Вы что, готовитесь к атаке упырей?» Ренат, что было духу, рассмеялся, но Михаилу показалось, его смех был неискренним. Наигранным, что ли? «Вы простите, но я ничего смешного не сказал». «Ладно, все равно от оставшейся части персонала ты услышишь сплетни». «От оставшейся? А где остальные?» «Я даю хорошую зарплату сотрудникам санатория. Но после случившегося многие рассчитались, и нам пришлось набрать новых. А случилось то, что одна клиентка, перебрав дозу, выпрыгнула из окна. Вахтерша, тучная женщина, неожиданно скончалась от сердечного приступа. И не совсем, как потом выяснилось, адекватная санитарка перерезала себе вены. Поползли суеверия, поэтому мы батюшку и пригласили». «У вас здесь, в санатории, клиенты долбятся наркотой?» — ошеломленно спросил Михаил. «Это заведение предназначено для очень, очень солидных людей. И мне глубоко похрену, с кем мужики приезжают к нам, с какими курицами проводят свой отдых, что курят, пьют и принимают. Я все сказал, что посчитал нужным. Единственное, добавлю, теперь мы тщательно проверяем своих сотрудников, чтобы больше не напороться на психов либо слабых здоровьем. А теперь вопрос. Ты готов отработать свои дни или тебя обратно отвезти на станцию? Через неделю в санаторий прибудут клиенты. А у нас воняет дерьмом с унитазов, бойлеры выделываются и краны капают». Тон заказчика как-то присмирил разыгравшееся воображение Михаила, и под пристальный взгляд Рената он ответил: «Ну да, Тогда пошли в мой кабинет и более подробно обсудим наши проблемы». Михаил сидел в кресле и внимательно слушал заказчика, попивая ароматный кофе, принесенный симпатичной девушкой. «В левом крыле здания на первом, втором и третьем этажах находятся номера клиентов. В подвальном этаже сауна, парилка и бассейн, естественно, с комнатами отдыха. Туда, кроме обслуживающего персонала, хода никому нет. Твоя изначальная задача за оставшуюся неделю – все там проверить и устранить неполадки. В случае чего в помощь возьмешь Данилыча, он у нас электрик». «Понятно». «Правое крыло. Подвал. Прачечные, вентиляционная, слесарка, кладовые и так далее. Первый этаж – пищевой блок и столовая для сотрудников санатория. Процедурные. Второй – массажные и оздоровительные кабинеты. Третий – жилые комнаты персонала. Второй этаж – развлекательный комплекс. В общем, что-то типа казино. Третий – ресторан. И правая часть отведена отдельным коридором для моего офиса и комнаты отдыха». «Все понятно?» «С расположением – да. Я так понимаю, центральной канализации и водопровода нет?» «Совершенно верно. Откуда им взяться, если вокруг леса? Дальше – меловые горы. У нас две скважины и в восточном направлении сливная яма на 144 куба. В ней на отметке в 2,5 метра глубины стоят фильтра и производственный насос, чтоб можно было откачивать определенный уровень воды. В случае вынужденной откачки из уличного бассейна и фонтана идет отдельная линия труб прямиком в лес. Приличная сливная яма, и все продумано до мелочей. Стараемся дружить с природой. Михаил, вот тебе мой новый номер телефона, а сейчас подойди к администратору. Его кабинет в правом крыле на первом этаже под номером 1. Он поставит тебя на баланс временного сотрудника, выделит комнату и всякое разное. Сегодняшний день на адаптацию, а завтра за работу. В случае чего обращайся к электрику. Данилыч тут все знает». «Данилыч, второй день, не считая приезда, колупаюсь и ни черта не пойму. Зачем я здесь нужен? Все в идеале, все новое, все работает как часы. По крайней мере, в этом крыле здания. И вот бойлеры в порядке. Я больше чем уверен, и в остальном здании все будет так же». Мужчина лет 67 внимательно, а скорее оценивающе взглянул на Михаила. Потом немного отошел в сторону и присел на поперечный чердачный брус. «Пока так и есть», — сказав, полез во внутренний карман рабочего пиджака. В его руках появилась плоская фляга. «Будешь глоток?» «Это спиртное?» Немного удивился Михаил. «Нет, ядреный корень. Компот. Конечно же, спиртное. Моего собственного приготовления. Самогон, настоянный на облепихе». И, не дожидаясь ответа, отпил пару глотков. «Крепак. 50 градусов». «Но тут же нельзя». «Похрен. Рафимович только с виду бразата. А так-то человек понятливый». Михаил на мгновение призадумался. «Данилыч, а что означает «пока так и есть»?» «То и означает, что пока не началось блядство, все работает. А вот когда сюда наедет всякая мерзота, происходит кардебалет. Понажираются и мерещится всякое. То свет глюкнет, то сосраль не воняет. Хотя некоторые явления я и сам не понимаю. Наверное, боженька противится этому блядству. Не санаторий, а бордель». «В смысле? Какие явления?» «Ну, я сам-то не видывал и не слышал. Но девчат говорят, что в подвальном помещении странные голоса слышатся. Да и раз пять вырубались рубильники в щитовой. Хотя напряжение здесь рассчитано с лихвой». Ренат говорил, что из прежнего персонала мало кто остался после трех смертельных случаев. «Девки-то городские в основном. Могут найти себе и другую работу. Конечно, не за такие деньги, как тут платят. А мы-то здешние. Вот и работаем в этом блядстве. Нервы-то у нас покрепче будут». «Два вопроса. Нервы, в смысле от того, что богатей тут устраивают? И насчет местных. Пока я сюда ехал, видел одну деревню и указатель на пионерский лагерь. И это все далеко отсюда. Мужчина еще раз отпил. Здешние места дикие, только леса и горы. Все населенные пункты в южной стороне, в 80 километрах от сель. А на первый вопрос отвечу так. Если бы ты слышал, как орала одна шлюха, орала, а потом сиганула из окна, у меня тогда у самого чуть крышу не снесло. Да еще Валентина, хоть и толстая бабенка, но добродушная. И та девчонка, совсем молоденькая, дура-дура взяла и порезала себе вены. Скорее из-за хахаля. Пусть этот одноклеточный хрен сдохнет, мудила юродивый. Видывал я на своем веку немало трупов. Но чтоб таких... Каких? Нехорошо, сглотнул Михаил. Глава вторая. С открытыми глазами. И что тут такого? Ты просто их не видел. Расширенные до предела зрачки. Словно они впитали в себя ужас. У него нервно дернулась губа, а лоб разрезали глубокие линии старческих морщин. Те ушлюхи, которая выбросилась из окна третьего этажа, тоже были открытые глаза. Странное совпадение. Михаил почему-то не особо придал этому значения. Его больше заинтересовало другое. Но почему ты ее постоянно называешь шлюхой? Михася, ладно, я пенек старый. Но ты ж молодой мужик, а тем более городской. Городских по физиономии различаю. Чего Ваньку валяешь? Кто еще может приехать с толстолобиками и с их набитыми кошельками? Жены-то их, поди, в домах сидят, охраняют семейное гнездышко. Ждут их. Они тут устраивают оргии. Приезжают, сволота, лечиться. Как же? У меня в голове бардак. Вот ты сказал о молодой девчонке, вскрывшей себе вены. Ренат же говорил о ее неадекватном поведении. А что он тебе должен был? Втюхать правду матушку? Это ты один такой смышленный попался. Остальные либо держат язык за зубами, раз решили продолжить работать, либо ни хрена не знают. Просто какое-то подозрение влезло в голову. Сперва я не увидел дорожного указателя на данный санаторий. Потом выяснилось, что этому зданию всего год, а проблема с коммуникациями. Но когда я увидел священника и услышал его разговор с Ренатом, тут-то меня переклинило не на шутку, даже боязливо как-то стало. А ведь меня нелегко напугать. Я же говорю, индивидуум. А еще вопрос можно? Раз пошла такая пьянка, давай. Данилыч, ты уж прости за пафос. Насколько я понимаю, чтоб сюда попасть, типа кастинг должен пройти. А ты как? Вернее, ну в общем, здесь же серьезное знание по профессии должно быть. Не просто подсоединить розетку, либо в распредкоробке концы проводов собрать до кучи. Тут до хрена заморочек. К чему клонишь, леший? Ты же сам сказал, что местный. А в деревне... Я закончил вуз и работал электромехаником на ТЭС. После выхода на пенсию перебрался с женой в родительский дом в Николаевке. Жили, не тужили, спокойствием и природой наслаждались. А потом одна дочка двойню родила, вторая еще одного внучка. А с моей бабкиной пенсии куда? А тут местный, голова поселка, в гости зашел с предложением мне подзаработать. Я-то его еще с детства знаю. Правда, я удивился, что в этих местах построился санаторий. Но когда попал сюда, понял, почему он так далеко находится. Ладно, закрыли тему. Закрыли так закрыли. Будешь глоток? Воздержусь. Ну-ну, тогда пошли на обед, а там до вечера и рукой подать. За 6 дней Михаил проверил все системы водопровода и канализации. Все в норме, как и должно быть по такому сроку эксплуатации. Он отчитался перед Ренатом. Тот, в свою очередь, дал добро на выходной, выпавший как раз на воскресенье, предупредив, что именно в этот день начнут прибывать клиенты санатория. и что со следующей недели он будет работать в режиме ожидания, что любую проблему должен очень быстро устранить, не напрягая своим присутствием уважаемых клиентов, в случае, если таковые возникнут. Михаил был неженат и, воспользовавшись свободным временем, наконец переключил внимание на женский пол. Какое же было удивление, когда утром в коридоре столкнулся с симпатичной молодой особой, живущей через 4 комнаты от него. Как только она вышла за порог, он сразу же на нее запал. И было отчего. Формы ее тела чертовски радовали глаз. Изначальная мысль с кем-нибудь познакомиться и провести ночь, после которой никаких обязательств, как-то резко отскочила. Взамен чаще забилось сердце и предательски задвигалась грудная клетка. «Что со мной?» Застыл он, а глаза мельком осмотрели ее руки. «Обручального кольца нет. Но это еще не факт, что она свободна». Пару секунд он пребывал в замешательстве, но когда красотка подошла совсем близко, сработал инстинкт самца. Михаил мягко улыбнулся. Его улыбка, аккуратная черная бородка с усами, черные волосы и карие глаза – это почти 100% успех в знакомстве. «Доброе утро!» По-прежнему улыбаясь, поздоровался он. «Доброе!» Михаил снова застыл, когда ее зеленые глаза соприкоснулись с его взглядом. Они были настолько безупречны и красивы, что у него аж перехватило дыхание. Но и в то же время они выражали такую безразличность, что ему стало не по себе. Мимолетное скрещение взглядов оборвалось, и девушка пошла дальше по коридору. Почему? Почему не сработало? Почему в них полное безразличие и опасение? Почему? Почему не сработало? Почему в них полное безразличие и опасение? Я что, похож на маньяка? Нет, дело не во мне. Явно не во мне. Тогда в ком? Или в чем? Весь день и вечер он только об этом и думал. И никак не мог отделаться от ее образа. Он ждал нового утра, чтобы якобы опять случайно ее повстречать. Время начала работы никто не отменял, и поэтому последующие 2 утра он ее видел, и каждый раз с замиранием сердца ожидал чего-то сверхъестественного, но зря томил себя такой надеждой. И вот, проснувшись в среду задолго до будильника, Михаил настраивал себя на конкретные действия, одновременно наслаждаясь царившей вокруг тишиной. Чистя над умывальником зубы, мысленно согласился с Данилычем. Санаторий – это лишь ширма. На самом же деле в этих стенах происходило самое настоящее блядство. Толстосумы, чиновники и депутаты местных разливов всю ночь до самого утра жрали, бухали, парились с голыми барышнями в сауне и не исключено, что баловались наркотой, при этом профукивая немалые деньги и на казино, и на прихоти своих любовниц. А утром до полудня поправляли потерянное здоровье, откисая в лечебных грязевых ваннах, на процедурах и массажах. А вечером все возвращалось на круги своя. Михаил махнул головой, опять же мысленно возвращаясь к цели знакомства. Он закрыл воду ровно под зазвеневшую мелодию мобильного телефона. Мужчина быстро вошел в единственную небольшую комнату, не считая ванной, и поднял телефон с тумбочки. «Да, Егор Иванович», — заговорил он с администратором. «Понял, хорошо. Сначала мужской туалет на первом этаже, а потом левое крыло. Запомнил, 32 и 18 номера». Отключив связь, нервно проговорил. «Началось». Прождав полчаса, в спешке схватил рабочую сумку и вышел в коридор. Теперь уже не спеша, закрывая дверной замок ключом, он поглядывал то на часы, чтобы не опоздать, то вглубь коридора, высматривая за начавшимся движением сотрудников ее. Минутная стрелка ручных часов переваливала за 7:07. «Блин», – выразился он про себя и быстро направился к лестнице, чтобы спуститься в подвал в слесарную мастерскую за трусиком для пробивки канализации. Поднявшись на первый этаж, повесил на туалетную дверь табличку «Ремонт». В самой туалетной комнате по очереди стал осматривать 6 кабинок с установленными унитазами. Смыв третий унитаз, вода в колене слива забулькала, но прошла по канализационной трубе. но завоняло таким смрадом, что ему пришлось настежь открыть окно. Смыв четвертый, вода повалила с унитаза, растекаясь по полу вонючей лужей. Немедля он размотал пробивочный тросик и начал загонять внутрь унитаза. Тросик беспрепятственно прошел колено, гофр-шланг и вошел в отверстие сотовой пластиковой трубы. Ему даже не пришлось прокручивать тросик. Все 6 метров его длины прошли словно по маслу. Михаил, вытянув тросик, смыл, и снова вода полилась из унитаза, заполняя комнату мерзким трупным запахом. «Сука!» Надрывая горло кашлем, мужчина подбежал к открытому окну. «Что за херище? Такого не должно быть!» Он потянулся к мобильнику, решив позвонить Данилычу и попросить того о помощи, пропихнуть 15-метровый тросик, хотя на 100% знал, что трубы абсолютно чистые. В ожидании вызова достал из кармана носовой платок и прижал его к носу и рту. «Где ты, бляха-муха, Данилыч?» Нервно проговорил после 3-го набора вызова. Михаил в уме прокрутил все схемы канализационной магистрали, просмотренные в плане здания. Основные стыки идут без поворотов и сходятся в отдельных колодцах. Те, в свою очередь, соединяются в общий, с которого 150-я толстостенная пластиковая труба уводит к сыной яме. В самих же канализационных трубах повороты имеют 45 градусов. В таком положении даже половая тряпка проскочит. Как новые трубы могут забиться? Стоп. Может, яма набрана под завязку и произошел воздушный затор? Бред. Сама яма имеет приличные размеры. Плюс насосы и электронные датчики, срабатывающие при определенном объеме стоков. Ха. Бред и мистика. Он еще раз набрал вызов, а электрик упорно не отвечал. И тут неожиданно свершилось чудо. Вода, замершая у краев унитаза, забулькала, выпуская воздушные пузыри, и водоворотом ушла по трубе. Михаил непонимающе смотрел на дверь раскрытой кабинки. Он подошел к ней и заглянул внутрь, пялясь на пустой унитаз. Мужчина хотел было громко выразить все, что думал об этом феномене, а затем включить вытяжной вентилятор, чтобы избавиться от смердящей вони, но притих. Он вслушивался в голоса, доносившиеся за перегородочной стенкой из женского туалета. Чтоб лучше слышать, тихо подкрался к общей отдушине. Одна из девушек явно была чем-то напугана, а когда он затаил дыхание, распознал голос той, кого утром так ждал. «Снежан, хреново выглядишь? Давай, выкладывай все как на духу, раз начала». Михаил понял, что пропустил часть разговора. «Оксана храпела как не в себе. Я долго ворочалась, а на часах только 5 утра. Я встала и решила спуститься в фойе, чтобы выпить стаканчик кофе и посидеть у фонтана. Уж лучше насладиться пением птиц, чем храпом сожительницы, раз уж сна не было. Боже, мне прям везет с соседками по кровати. Марина перерезала вены на запястьях. Оксана под утро убивается храпом, да еще эти ночные гулянки клиентов сводят с ума. В общем, я спустилась и подошла к кофейному аппарату. Охранника не было, видать, Саша пошел покурить к шлагбауму и поболтать с другим охранником. И тут я почувствовала чье-то присутствие и словно сквозняком обдуло мои ноги. «И...» – протянула Лида, меняясь в голосе. Я оглянулась, смотрю, сидит. У меня пальцы сами разжались, и стаканчик кофе полетел вниз. «Кто сидит?» Голос женщины немного задрожал. «Валя! Та самая толстая вахтерша! На чем сидит? Ни на чем, просто в воздухе! На том самом месте, откуда забрали ее в морг! Снежана, это все нервы! Нет! Я ее видела, как сейчас тебя! Ты меня пугаешь своим выражением лица! Она со мной говорила! О чем?» Голос Лиды стал тише, словно та боялась, что ее вопрос еще кто-то услышит. «Убирайтесь отсюда, пока у вас есть время!» Неожиданно у Михаила в руке зазвонил мобильный телефон. Он отскочил от стены и, поскользнувшись, свалился прямо в вонючую лужу. «Вот дерьмо!» Непроизвольно выкрикнул он, одной рукой сжав мобилку, другой уперевшись о пол. Выбравшись на четвереньках на сухую плитку, выкинул мокрый носовой платочек и ответил: «Слушаю, Ренат Трофимович». Тот явно был не в себе. «Михаил, куда вы все подевались, твою мать?» «Мы?» «Данилыч с тобой? Если да, то скажи этому старому пердяю, я его яйца намотаю на оголенный провод и подключу к 380 градусов. А лучше дай мне его, я сам скажу. От иллюминации в подвале бабью мерещится всякая хрень, того гляди в обморок попадают. На кухне задымились электропечи, чем кормить всю эту толпу? А это пердило не отвечает на звонки. Дай этому Буратино трубку». Сейчас его кавказский акцент просто зашкаливал. Михаил сел на задницу. «Дело в том, что его со мной нет. Я ему сам звоню. Зумер идет, но он не отвечает». «Вот долбаный папа Карло. А что у тебя с канализацией?» «Пробил», вырвалось у него. «Но...» «Указанные номера проверил? Там что-то с кранами в умывальниках». «Пока нет, я с этим туалетом». «Чем вы занимаетесь? Бегом в 32 и 18 номера!» Ренат отключился от связи, а Михаил в заторможенном состоянии еще какое-то время сидел молча. Переодевшись в чистую робу, Михаил устранил неисправности кранов, при этом удивился, какой силой должен обладать человек, чтобы скрутить новый экран буксы в смесителях. В 11 часов снова позвонил ему Ренат и приказным тоном потребовал прибыть в левое крыло в подвальный этаж в сауну. Когда Михаил появился, Ренат вежливо извинялся перед офигевшими клиентами, которые от гнева готовы были разобрать по кирпичику это здание. В горле у Михаила запершило от уже знакомой ему трупной вони. И лишь когда администратор вывел клиентов, Ренат обернулся к нему, прикрывая ладонью нос. Он явно сдерживал свой кавказский пыл, чтобы не разорвать сантехника на куски. «Прошу твоего объяснения!» И тот указал свободной рукой в сторону небольшого бассейна. «Какая псина здесь сдохла и завонялась!» Михаил подошел к краю парапета и уставился непонимающим взглядом на коричневую жижу вместо прозрачной воды. «Это что такое?» Послышался со спины голос. «Не знаю, но, скорее всего, из слива, с которого каким-то непонятным образом пошла канализация». «Что здесь творится? Для чего я тебя нанял?» «Повышать на меня голос не надо. Я сам ни хера не понимаю, что происходит. Чьи это козни? Надо проверить вашу яму. Наверное, в ней причина. Если же не в ней, то нахрен разбирайтесь сами в этом дурдоме. А я свалю. Миша, иди!» Выдержанно проговорил Ренат, а затем обратился к своему водителю и, как оказалось, к начальнику охраны. «Витя, ты Данилыча отыскал?» «За территорию санатория он не выходил». Тут уж у Рената конкретно сдали нервы. «Он что, испарился? Бери парней и ищи его либо на чердаке, либо в подвале. Набухался и спит. Да, еще успокой девочек». Михаил не спеша брел по огромной уличной территории санатория, направляясь к восточной стороне высокого коварного забора, где находилась калитка. Проходя мимо бассейна с шезлонгами и беседками, он покосился на жизнерадостную толпу, состоящую из мужиков и молодых особ. Они наслаждались и веселились, купаясь в бассейне и распивая дорогое бухло. А в стороне стояли несколько парней и девушек из обслуживающего персонала, скромно поглядывая на веселье, готовые в любой момент выполнить указания клиента. «Сука, как меня все достало! Я в шоке от сегодняшнего представления шоу! Поковыряйся в говне, сука! Если эта рожа еще раз на меня наорет, я ему вдыхало заряжу! И чихать мне на его начальника охраны!» Он перевел разговор вслух на другую тему. «Я впервые сталкиваюсь с таким абсурдом. Будто в этом здании разгулялись призраки». Он резко остановился. «Призраки». Мужчина вспомнил утренний разговор девушки и женщины в туалете. Потом всплыли слова Рената, что кто-то кошмарит в подвале, в котором сошло с ума электричество, и вдобавок разговор с Данилычем об открытых глазах умерших в этом санатории. Неожиданно предательски громко прокричала какая-то лесная птица, и подул порывистый ветерок. Его передернуло. Михаил задрал голову, осматривая видимые глазу вершины меловых гор, а затем сквозь кованые решетки забора настороженно направил взгляд вглубь леса. В этот момент вся красота этих мест как-то потускнела, обретя зловещий, пугающий вид. «А может, действительно, здесь призраки?» От этой мысли его волосы на затылке самопроизвольно зашевелились. «Не, надо осмотреть яму и не думать о всякой херне!» Голосно проговорил, поднимая самонастрой. Он пошел вперед. Уже у самой калитки остановился и достал из кармана ключ, взявший у охраны. Он протянул руку к замку и увидел щель между железной стойкой и калиткой. Взявшись за ручку, потянул на себя дверь. Та легко поддалась. Странно, но она должна быть закрытой. И ключи только у охраны. Снова заволновался Михаил, покрываясь мурашками.